Глава 31. Павел. Я смотрю на девушку и не знаю, что ответить. Сейчас еще кольцо вернет, чего доброго. Возьми, пожалуйста, кольцо. Опускаю глаза. Сказать Ксюше, что я хотел бы перенести наши отношения с фиктивных на настоящие? Но что, если она откажет? Я этого боюсь больше всего, как и того, что она сбежит. Или уступит, но при этом, чтобы не терять связь с детьми. Море мыслей проносится в голове, а из ситуации надо выйти красиво. Я бы хотел с тобой иметь близкие отношения. Что ты под этим подразумеваешь? Смотрит мне в глаза, а я их почему-то опускаю. Правду не скажешь, придется изворачиваться. Ну, чтобы мы могли быть близкими друзьями. Как же дебильно звучит и лживо. Но, к сожалению, Ксюша такой вариант полностью устраивает. Она кивает, улыбается и делает глоток вина. Пусть так и будет. Все доброе всегда начинается с дружбы. И эти простые слова, которые вроде бы ничего и не значат, заставляют меня улыбнуться. Так давай выпьем за дружбу. Давай. И я, и Ксюша, наконец, расслабляемся. К тому же приносят мясо, потом салат, и мы приступаем к трапезе. Стейк, как всегда, восхитителен, и я вспоминаю, что кольцо, которое украденное, я так и не отдал. Хотя зачем отдавать? Передам домработнице, скажет, что нашла на ковре. Тем более, что сейчас надо как-то продемонстрировать свою надежность и полезность. Всем женщинам надо одно и то же. Это даже не секс и не замужество. Женщинам необходима безопасность. Женщина должна быть уверена, что партнер — это не мебель, это ее опора, ее помощник, это ее сила. И чтобы Ксюша поняла, что я именно такой, начинаю разговор о ее разводе и разделе имущества. «Твоего бывшего муженька надо будет наказать». Произношу, как бы между прочим, скользя ножом по тарелке. Что ты хочешь, чтобы с ним произошло? В каком смысле? Замирает. Во всех. У меня хорошие связи, самого разного рода. Я могу ему устроить любые проблемы. По большому счету, я могу сделать даже так, что ты получишь всю квартиру целиком, без дележки. Откидываюсь на спинку стула. А он пойдет жить к маме. Хотя он и так пойдет жить к маме, потому что денег у него нет. Ксения задумывается. Потом смотрит в окно, за которым потихоньку темнеет. Но небо еще яркое, а вот ветер становится все сильнее. В стекле отражается горящая свеча. Нет, я думаю, не стоит. Пусть суд поделит все по-честному. Только твой Игорь с тобой обошелся по-хамски. Он предал тебя, шантажировал, привел любовницу, еще и подставил. Говорю с нажимом, надеясь переубедить Ксюшу, но куда там. Я против того, чтобы мстить. Пусть живет, как живет, все равно там счастья не будет. Я замолкаю. Ну уж нет, надо что-нибудь придумать. Это Ксюша пусть не мстит, а я думаю, что хоть как-то да проучить нужно. Ты на него вообще не обижаешься? Я? Обижаюсь, наверное. Но одно дело обижаться, а другое мстить. Я не считаю, что так поступать правильно. А я, например, Юле прощать ее выходки не собираюсь. Я на взводе и жду, что Ксюша начнет возражать, но она предала не только тебя, но и собственных детей, а это совсем другое. В ее голосе обида. И, кажется, я понимаю, почему. Только обижается она не на Юлю. Я знаю, что ты никогда так не поступишь. Киваю. Но ты должна смириться с тем, что случилось. Так бывает. Что бывает? В ее голосе раздражение. Бесплодие. Молчит. Наверное, я сказал ей гадость. Черт. Но мне хотелось ее утешить. Другой вопрос, что утешить не получилось, да и не умею я. Прости, я сказал глупость, просто... Ладно. Да нет, ты прав. И бесконечно горевать о том, что никогда не произойдет, тоже не стоит. Тем более, что проблему я решила. Я рада, что у меня появились Роза и Рома, и я думаю, что скоро забуду, что их родила не я. Невольно улыбаюсь. Боже, как бы и я хотел забыть это. Но тут вряд ли получится. Да и не надо, потому что Юлька не успокоится теперь никогда. Ведь она рассчитывала, что я буду у нее на крючке, что она в любой момент сможет вернуться, манипулируя детьми. А они всю жизнь будут думать, что ты их мать. В этом не сомневайся, улыбаемся. Мы замолкаем, и я ощущаю неловкость от молчания. Одно дело, когда молчат люди близкие, но сейчас... Сейчас это тягостно и неуютно. Ксюша, видимо, тоже это ощущает. И чтобы прервать тишину, я говорю, ты ничего у меня не спрашиваешь. Но я уверен, что вопросы у тебя все-таки есть. Да, кивает. Как так получилось, что Юля тебя бросила? Тебя и чудесных детей. Врачи сказали, что дети вырастут инвалидами, а Юля оказалась не готова к такому, даже за деньги. Ксюша вздыхает, но не произносит ни слова, как будто она подавлена, хотя, может, даже и так. «Почему молчишь?» «Нечего сказать», — качает головой. «Юля странная. Давай сменим тему, разговор получается тяжелый. Лучше расскажи, какие фильмы ты любишь». Такая резкая смена разговора меня немного удивляет, но уже через минуту мы болтаем о вещах совершенно посторонних. Мы обсуждаем кино, выставки, потом переходим к воспоминаниям детства. И от этого разговора я чувствую легкость. Мне кажется, будто никого нет вокруг, только мы с Ксюшей. И я вспоминаю своих школьных друзей, рассказываю, как сдавал экзамены, про кошку Дусю, которую очень любил в детстве. И рядом с Ксенией я понимаю, что чувствую себя счастливым. Я не в делах, и она и правда будто бы мне друг. По крайней мере, об этом говорит волшебство, в которое я окунаюсь.